есть грехи, гнев и похоть. Первому дед пообещал научить после основ стаим, второе через 8 дней. Есть тай, продолжаем учиться. Есть отец и магия крови, ждем основ стаим и макса с расширением территории. Есть призыв, продолжаю читать. Ну и теперь есть барон суббота, вуду. И здесь все идет вполне активно, ведь с начала обучения прошла неделя, и мы уже нашли жертву. Спросил он нас на трудах. Амнуу, мы переглянулись, а это точно правильно, кажется как-то слишком. На людях испытывать магию, слишком это 10 баб, игры со своей жопой. А наказать говнюка, это праведное наказание. Как там у вас поется неотвратимость карающей длани? Мы с парнями снова переглянулись. Ух, ну вот чувствую, ну вообще не то влияние на нас барон оказывает. Нас ведь реально заставляют испытывать первый ритуал на живых людях, которые даже об этом не подозревают. Это, так-то, преступление вообще. Но блин, да есть компашка, пробубнили мы. Уже вечером мы вчетвером стояли у зала. Мы, в принципе, стали здесь показываться все реже и реже. То Москва, то еще что. Только в последний месяц возобновили походы, но скоро, видимо, опять прекратим, магия. Причем тренеры знают, что мы не фигней страдаем, так что сильно не ругаются. Так, по пузу бьют скакалкой, мелочь. Но сейчас мы не на тренировку. Мы знали, что эти парни будут здесь. Они стабильно ходят через день, потому что очень наглые, много дерутся. Прошло несколько недель с того случая, и мы его не забыли. Только недавно осознав прелесть девочек, их милашность и красоту, ситуация, когда их намеренно позорит, когда делают так в ответ на их проявление любви, мы не понимали. Это просто не укладывалось в наших головах. Что они сделали? Нахмурился барон, услышав историю. В смысле, и зачем, не знаем, пробубнил Леня. У Миши хороший слух, он все слышал, весь разговор. Ага, она сильно плакала. Там вся школа это увидела, я сжимал и разжимал кулак, он ее послал. И посмеялся, сказал, что другую найдет. Барон поправил цилиндр, и на его лице начал проявляться белый рисунок черепа. Он посмотрел сквозь стену, ровно туда, откуда вот-вот начнут выходить ученики зала. Я старомоден, парни, женщины, безусловно, сильный пол, но все же это услада, сокровище и любовь мужчины, кто бы что ни говорил, так нельзя, ни с кем, с глупыми, влюбленными девчонками, тем более, он отошел, растворяясь в тенях, делайте, даю добро. Мы с парнями переглянулись и кивнули. Нельзя так, вообще нельзя. Ради чего, эго почесать, это просто мерзко. И если мои друзья тоже негодовали и злились, то я все слышал. Весь диалог, все эмоции. И еще у меня есть гнев, праведный. Я чую-чую мясо, втянул я воздух. Максим кивнул и пошел первый. У него не было магии, поэтому барон учил его теории подготовки, которые он, на удивление, быстро и легко запоминал. Он реально рукастый. Он расчертил огромный круг вокруг зала, сделал все, что требуется, и мы с Леней ощутили тот самый поток мистицизма, особой, ни на что не похожей энергии. Круг замкнулся, прозвучал голос барона в наших головах, да начнется вуду. Леня достал телефон. Забавно, но мы выяснили, что настоящие ритуальные барабаны были не нужны, как и сами барабаны в целом. Нужен особый ритм, вводящий в транс. Я могу это сделать без музыки. Леня нет, но мы, новая школа, нам нужен лишь телефон. Леня нажимает на кнопку, и из динамиков раздаются удары. Гипнотический ритм барабанов джембе. А теперь, пой, Морозов, что мой никотин. Закатил глаза друг, слышу. Далекий, тихий, едва уловимый ответ. Это вууду. Раздались голоса. Что мой алкоголь? Это вууду. Кто мой командир? Это вууду. И я говорю пароль. Вууду. Свечи вокруг Лени вспыхивают черным пламенем, а он, погружаясь в транс, отдаваясь ритму, забывает про все, что происходит вокруг. Духи мистицизма приходят на наш зов. Максим прибегает, видит светящиеся глаза Морозова и, на ходу откупорив бутылку рома, выливает ее под ноги друга. Вспышка. Огонь свечей меняется на алый, мало, и Максим это понимает. Он достает и кидает туда же сигару. Бах. Огонь становится зеленым. Приняли. Они здесь. Они здесь. Невидимые, древние существа из глубин иного пространства. Они приняли наши подношения, они ответили. Ром начал иссыхать, сигара затлела, фрукты, что Максим разложил до этого, начали гнить и надкусываться. Духи здесь. Они среди нас. Прямо, черт возьми, перед нами, невидимые призраки. Все сделали, что требуется. Максим создал базу. Леня призвал. Его пение давно перешло на креольский язык, память о котором пробуждал транс. Сейчас он проводник. Он – маяк. Осталось воспользоваться. Я прикрываю глаза, перебирая бусы, выдыхаю. Ритм сердца синхронизируется с пением и гипнотическими ударами. Я могу ощущать, могу чувствовать. Я вскидываю руку, и удар четок звучит в такт. Веду ногой назад. Я делаю твист. Еще один взмах, и где-то внутри тьма. Ты чувствуешь, Кайзер, говорит барон, ты должен. Они сделали все идеально. Ты можешь все изнутри вытащить на этот мир. Голову ведет в гипнотическом тандеме танца и музыки. Благовония забивают рецепторы. Мысли уносятся в иной мир. Транс охватывает тело. Этот ритуал не навредит. Это призыв мерзости, обычное проклятие, где на тебя прыгают насекомые, где все вокруг гниет, воняет и тебя мутит. Баловство. Противное, мерзотное, да, но баловство. И ритуал выполнен идеально. Я понимаю, что так и будет. Это действительно призыв мерзости. Леня, проводник. Я оператор. Получилось. Мы можем. Но, я чувствую, что могу больше. Ни кузнечики, ни червяки. Нет, внутри меня что-то пульсирует. Взывает. Та самая мерзость, но сильнее. Словно звезда с лучами разной длины. Да, я могу иначе. Ровно в то же время, здесь было тихо, и редкие звуки падающих капель пели таинственную мелодию, словно флейтой водосточных труб. Здесь кипела своя жизнь, сотни маленьких лап, нескончаемый писк. Здесь живут некогда великие, а теперь уничтоженные и униженные. Под ногами у всех, под землей город, и тени некогда равных людей. Умирали, рождались, терпели, страдали. Но что-то древнее, нечто глубокое в их давно увядших телах, напоминало им. Управляла ими, и потому, по подвалам и по подворотням они точат зубы, ожидают, что вместо ручьев, нечистоты дождя, кровь заструится по трубам, они ползают и слушают, внимают и следят, и все для этого момента, все для того, чтобы сейчас, в эту секунду, в этот миг, единым слухом понять и услышать, запищать, пищать громко, каждый, без остановки, сообщать остальным, они терпели и ждали, когда, тронные залы заполнит пищание, что достойнейший занял престол, и что снова по миру шагает великий, новый крысиный король. Ровно в то же время, парни как всегда задержались, чтобы покурить. Был такой ритуал, ведь один живет в детдоме, второй недалеко, а третий, в принципе, вполне зажиточный, и живет ближе к центру. Курение после тренировки, последний шанс поболтать перед расходом. «Че с девкой той, ну которой ты нюцы слил?» – спросил один. «А это, писала мне предсмертные». Прикинь, ну я очканул, честно говоря, но вхух, пронесло, семья переехала, вроде на таблетках ща, даже брат ее хотел со мной разобраться, ха-ха, послал его куда подальше, повезло, или не повезло, ну, не кончилось и ладно, не сядешь, ну а я о том же, и че так истерить, ума не прила, бумс, раздался звонкий удар металла, парни нахмурились и огляделись, никого рядом, даже машин на дороге нет, только они, бумс, снова. «Да что это? Слышите? Да, бумс, бумс, бумс, все чаще, сильнее, они замечают. Это был ближайший канализационный люк. Ощущение, будто его что-то подбивало изнутри. Капец, чё там, хмурятся они, реально люк подбивает. Бумс, бумс, бумс, бумс, бумс, бумс, БЛ, чё, говно ща прорвет, парни, давайте отойдем». Бах, крышка слетает от мощного удара. Ожидая нечистот, парни зажмурились, но увидели лишь крыску, маленькую, черную. Она принюхалась и повернула голову прямо на парней. Затем выползла вторая, третья, выползла сразу 5, 10, и после 20-й, вылезшей за несколько секунд, выбралась сразу сотня, и пищащая волна мерзких крыс рванула на парней. А-а-а, и на улицу раздался вопль. Глава 21. За неделю до этого, особняк рода Никифоровых. Юный глава конгломерата стоял в одной из 22 комнат особняка и смотрел в зеркало, пока дверь не открылась и туда не зашел пожилой дворецкий с безэмоциональным лицом. «Господин Никифоров, время 6 утра, а вы все еще в пиджаке для 5:30. Вашему статусу не положено, нужно переодеться». Алексей повернулся, расправил руки в стороны и глянул на дворецкого, который начал переодевать ему пиджак. «Владимир, вчера я видел, как ты улыбался». Задрал бровь ребенок, есть что-то, о чем стоит узнать моей няне. Нет, господин, я просто воображал свою смерть. Хм, ясно. Алексей задумался. Слушай, Владимир, а правда, что дружбу можно купить? Не-не, так говорит моя няня, и вся школа хочет со мной дружить, даже весь город. Но, нахмурился он, одного за деньги у меня купить не получилось. А вы много предлагали, господин? Очень. Вскинул руками ребенок, вообще прям. Впервые такое необычно, так вся голова теперь забита этим. Полагаю, господин, у разных людей разные условия покупки дружбы. Это какие? Например, еще больше денег. В натуре. Мальчик пулей вылетел из отдельной переодевальной комнаты и побежал в сторону няни. Есть план, госпожа Василиса. Я преклоняюсь перед вашим великолепием, вашей красотой и несоизмеримой добротой сердца. Сердца, что открыто для любви и заботы, в котором нет ничего, кроме света и гостеприимства. Вы словно апостол доброты, словно ангел, спустившийся оберегать и защищать. Я преклонил колено, можно нам забрать 91 крыску? Пазя-я-я-изя. Я состроил глазки и заморгал, как котенок. Бабушка, вышедшая из портала, молча и без эмоций смотрела в ответ. Ню-ю-ю, я женя-я-яшка. Ню-ю-ю-ю, мальчик, не зовите меня бабушкой, я вас не знаю. Василиса разворачивается, заходит в портал и исчезает. ТЦ, да ну ё-моё, не прокатило. Вздыхаю и поднимаюсь. Пу-пу-пу, ну и что с вами делать? Крыски, крутящиеся рядом, обеспокоенно глянули, выпучив черные бусинки вместо глазок. Не, ну бросать их теперь не дело, они вон что сделали. Вон как, и теперь даже духов вуду не требуется, чтобы конкретно эта 91 крыска меня слушала. Парней они, конечно, не убили, ибо это уже слишком, но побегать под одеждой и поклацать зубами в трусах, о, это без проблем. И главное, успели выбраться, прежде чем в этих трусах стало мокро и горячо. Я ощущал в тебе это, чумное, но не мог понять что. Болезнь, проклятие, мухи. Подошел барон, но это были крысы. Воплощение чумы, голода и размножения. Тогда, во время ритуала, я ощутил, как духи откликаются на мысли, эмоции, силу. Если суть ритуала, печати и подготовка, что делал Максим, начальная активация, транс, что сделал Леня, то именно от меня зависело, с какой силой и когда ударит ритуал. Но я понимал, я могу копнуть глубже. Я мог не ограничиваться внешней тьмой ритуала, я полагаю, я был еще темнее, чем изначальная вуду. В ответ на призыв мерзости во мне откликнулось нечто, и я это достал. И как итог, духи связались не с червяками и кузнечиками, а всеми крысами в округе. Печать крысиного короля, хмыкнул барон, выпуская дым от сигары, ну надо же, и впрямь вернулся. Будет забавно, если ты не он, и настоящий вернется. Воржака-то будет, ха-ха, хохотнул суббота. Но я и правда не он, вздыхаю. Нет, мой засранский Михаил, теперь, ты и правда новый крысиный король. Крысы кого попало не слушают. Не просто так они были равными людям до эпохи магического ренессанса. Я не верил. Господи, ну какой это все бред. Не, вы не подумайте. Почувствовав эту тьму, эти возможности, и воплотив их, могу сказать, что мне чертовски понравилось. Да боже, быть могущественным, просто, нафиг, прекрасно. Но давайте вспомним, как это вообще началось. Давайте вспомним, почему в первую очередь я вообще связан с крысюками. Но как, все не понимал я. Да я просто ребенок. Я на этих крыс случайно наткнулся. Это вообще все глупое недоразумение из-за маски. Они тупицы приняли меня не за того. Может и случайно, может и не за того. Но теперь все иначе. Он ткнул мне в грудь, на тебе печать короля. И как она там оказалась-то? А как формируются божества, болван ты, Вера. Конкретная вера, конкретный символ, конкретная связь. Рой, это правда, спящий геном. Структура сильно отличается от геномов похоти и гнева. И сильно схож с геномом Люцифера. Что-то вроде ключа и связи, а на ваше тело не влияет никак, но проходит проверку у других объектов. Самодельные божества были, да, всех сожрали, правда, покачал он головой. И я могу стать, все могут, пожал барон плечами, там много нюансов. Все были описаны в апофеозе, но он утерян, эх, увы, безвозвратно. Ну-у-у-у, протянул я, барон на меня глянул. Вздохнул и развернулся. Ой, иди нахер, не говори, что и апофеоз у тебя есть. Даже слушать не хочу. Я помог одному такому умнику, меня чуть зверь за компанию не сожрал. Не-не, чао, пойду по бабам. Следующий урок сразу, как с похмелья вернусь, он помахал и исчез в тенях. Ну вот и все. Я один, один, и 91 крыска. Кто-то ползал, кто-то пищал, кто-то дрался, махая лапками, а кто-то пытался сделать лучший в мире рататуй из ближайшего мусора. Я же, взглянув на это все, погрузился в раздумья. Новый крысиный король, говорите, что, все, правда официально. И с помощью вуду я теперь могу пробуждать память всех крыс, заставляя мне подчиняться, а это разве ну вообще не апокалиптичные возможности, я же буквально могу утопить города в чуме и крысах. Мда уж как-то неожиданно из недоразумения это превратилось в реальность. Но раз превратилось, выхода нет, полагаю, достаю телефон, ба, алло, мальчик, вы кто, вы ошиблись номером, ну ба, просто кинь мне двуглавую крыску, хотя бы, о, Мишенька, это ты, а я не узнала, избавиться от крыски с участка, ха, ну сразу бы так и сказал. Через пару минут открывается портальная огненная арка, и жирный крыс с писком вылетает ко мне, и я, признаюсь честно, планировал сразу же туда забежать, вместе со всеми. Хитрость, Сунь Цзы, тактика войны, стратагема обмани бабку, но увы, бабка не лыком шита, и знает о стратагеме, внука нахрен, поэтому закрыла портал буквально за секунду, ме, ну, план, б, крыски с яростью запищали, увидев чужака не из их стаи, хотели наброситься, погрызть, прогнать, особенно мужские особи, альфы стаи, но, все они замолкли, когда двуглавая крыса встала на задние лапы, за откровенным жиром скрывались мускулы, а размером двуглавый уже с большого кота, его тело деформировано, он все еще откровенная крыса, но заметны плечи, пальцы лучше гнутся, а задние лапы вытянулись и прогнулись для прямохождения, эта махина, прогрызет человеку глотку без проблем, клыки у него, с мой мизинец, король, у вас проблемы, проблемы, огромная крыса осмотрела пятящихся, обомлевших сородичей. Ты когда такой крутой стал, ты же был просто жирной крысой. Воздействие бездны возле копья Люцифера. Я руководил, стоял чаще всех. Меняюсь, все мы меняемся. Одной головой он продолжал осматриваться, а второй пафосно посмотрел на меня. Чем могу служить? На мне метка короля. Откуда? Ао, наша работа. Довольно потер он лапки, молились, воображая вас, воспевая ваше имя. Так в ритуалах описано. Фасолька помнит их, и едерку еще. Рогатая крыса сильна, но мы рады сделать сильнее. Эти крысы увидели метку, и теперь подчиняются. Они готовы на все, как и вы. И я не хочу их бросать, не могу. Двуглавый, лидер целой колонии под бабушкиным домом, вновь глянул на сородичей. Убогих, мелких и слабых, больных, раненых в вечной драке за еду, грязных, прямиком из канализации, низшая и позорная форма его расы, даже маленькие крысята, еще детишки, и тех ждет участь родителей, в вечном поедании мусора и позорной жизни в нечистотах, я не хотел, но теперь, похоже, я ваш король, окончательно, вздыхаю, и раз уж вот такой у меня народ, не позволю, чтобы он был таким убогим, страна короля, его отражение, это мой народ, я понимал, что за меня говорит детский максимализм, что все это бред, и я не должен принимать первое правление чем-либо так близко, это просто крысы, зачем так ими морочиться, да я просто в правителя хочу поиграть, но, а почему нет, я люблю зверей, крысята милые, зачем кому-то страдать, когда можно не страдать, почему, черт возьми, люди вообще всех истребили и низвели до такого убогого состояния, возьми над ними патронаж, вы будете жить под людскими домами, ползать меж их стен, шептаться у них за спиной, и все-все будут с вами считаться, сжимаю кулак, мне не нравится, что я постоянно слышу, как люди всех истребили, и продолжают, нет, нельзя так, мир не для людей, земля для всех, земля моя, земля под ногами задрожала, будто прошлась волна, будто твердь откликнулась на зов и силу сжатого кулака, будто не мертвая материя, а кожа живого существа, чё ё за, все крыски, как и я, с непониманием посмотрели вниз, Рой, не замечаю изменений, если вы что-то и сделали, это было в вас и раньше, но вы злитесь, и это выделяет энергию, то есть ты не гарантируешь, что это я, гарантий нет, не, если я еще и планетой управляю, то не, глупость, вообще бред не сочетающийся, какая-то мешанина получается, должно быть что-то другое, но сам факт, что Земля, нафиг, забурлила, странный. Пора бы расходиться, будет сложно, король, сказал двуглавый, мы, которые у вашей бабушки-бабушки, носители гена эволюции, мы мутируем сами, Генетика помнит прошлое, но эти же деградировали окончательно. Лишь подчинение королю и осталось, и нет варианта сделать их равными вам, вы же один народ. Есть мутагены, мы плодимся быстро, эволюция скоро на проявление, но где их брать мы не помним. Рой, поиск в памяти по ключевому слову мутаген. Есть нестабильный мутаген, описан в книге ученика отца, алхимический рецепт. Есть звоночек, нестабильный мутаген, то что надо, нужно много, очень много. Я возьму этих крыс, двуглавый закивал, обращаясь к сородичам. Хватит жрать мусор, мы построим величайшую подземную империю, мы добьемся эволюции, мы добьемся уважения нашей расы. Пи-пи-пи. Крыски, почувствовав силу и позитив от нового альфы, встали на лапки и запищали. Мы станем великими, наша империя протянется на всю землю, за крысиного короля, за великую рогатую крысу. Он вскинул лапки, заскавинов, что за чудесный день, пи-и-и, вскинули они лапки. Я улыбнулся, вот оно, единство, раса, что терпела столетиями, готова снова возвыситься, и будет под моим руководством. Это что получается? Я полноценный император и в моей власти, сила, что была равна людям. Мда-а, услышал я сзади, пипец какой-то. Я задираю бровь и поворачиваюсь. Леня и Макс стояли с весьма выразительными мордами и смотрели на все это действо. Вы что, не ушли? Спросил я. Ну мы же хотели в PlayStation ко мне поехать играть в честь удавшегося ритуала. Блин, точно. И все же, я поражаюсь способности этих двух дебилов ни разу не подумать мое имя за 10 минут. Это талант. ХМ, погоди-ка. Максим, а можно крысюки поживут у тебя? Ну пожалуйста. Состроил я глазки. Что не, одну-две пофиг, но их тут раз 5-9 много, короче. Не-не-не, помотал он головой, ни за что. И не пробуй меня подкупить. Не выйдет. А если, хитро щурюсь и лезу во внутренний карман за главной валютой младшего блока, за коллекционную карточку паука-человека, ценнейшая игровая карточка, мое достояние, которое я получил совершенно случайно при покупке журнала с карточками, засверкало в свету вечернего фонаря. Карточку паука-человека, ПФ, хмыкнул он, за нее что угодно. Говорю же, его удивить нетрудно. А что это? Как так вышло? И что делать? Подошел Леня, пока Макс обливался слюнями, держа золотую карточку. Ну вообще, построить бы империю и захватить мир. Но пока нужно привести крыс в порядок и захватить власть над остальными в городе. Хмурюсь, ритуал мерзости у нас есть, нужен лишь мутаген. Рецепт тоже есть. А вот материалы, хмурюсь я, пу-пу-пу, возникают проблемки. Ладно, решаем по мере поступления. Уже в четвертый раз погрузившись в иллюзию, созданную Вивин, я вновь очутился в центре Алушинеры, во дворце самой госпожи Люксурии. Ее тронный зал, как всегда, был усеян огромными подушками и сокровищами, а в воздухе пахло чем-то ненавязчивым, но при этом сладким и притягательным. Феромоны вызывают возбуждение. Раньше вы были иммунны. Так вот чем здесь воняло. Сама же Асмодея меня ждала, и в этот раз беловолосая, красноглазая женщина была одета. Чтоб, сто... «Скоро в аду снег пойдет», — задрал я бровь, «или вы подались в монашки, женщине свойственно менять стиль, малец», — хмыкнула она, «я жду одного мужчину и хочу быть готова». Асмодея, грех похоти, была одета в белое с блестками платье, с довольно откровенным декольте и вырезом на ноге. Безусловно, наряд все еще не для традиционных ценностей, но сам факт. Впрочем, выглядело это даже красивее, чем голое тело. Что-то есть в этом загадочное, не так вульгарно, но все еще блин, ну ноги эти сочненькие, талия, грудь, все на месте, все при себе, ой, ну надо же, мальчик взрослеет, протянула она с ехидной улыбкой, хочешь мамочка Асмодея покажет тебе пару вещей, будешь заранее опытным со сверстницами, заиграла она бровями и села на трон, закидывая ногу на ногу, будто специально демонстрируя белое нижнее белье, и куда это смотрим, радуюсь за вашу папу. «Теперь не простынет». «Хах», — хмыкнула Асмодея, с интересом меня разглядывая, еще и с юмором от рождения. Да уж, бедные девахи, вокруг тебя столько разбитых сердец будет. Сами виноваты, пожимаю плечами и иду к греху, учите давайте, у меня еще контраха по математике». «Да-да, садись», — махнула она ладошкой с розовым маникюром, «итак, похоть, сестра любви, буквально и фигурально, мы оперируем одним, гормонами». И где любовь, благословение и сила, там похоть, проклятие и слабость, продолжила она, но проклятие лишь твоих врагов, ибо ты его источник». Она встала и сжала кулак. «Раньше я не могла, ты был молод, но сейчас». Ее глаза засияли розовым, татуировка лозы начала покрывать руку, а мое тело начало отключаться. Шаг за шагом, мышцы переставали слушаться, голова кружилась, а ноги подкашивались, не в силах сдержать волну чувств. «Пользователь, гормональная система сбоит, она сходит с ума, собираю данные». Встать мягкий знак, громогласный голос, самый чарующий, идеальный и любимый, прозвучал в моей голове. Тело, желая ублажить его обладательницу, действует само, и мои ноги распрямляются, а дрожь успокаивается, продолжаясь лишь внутри тела. Разумом я все понимаю, что она делает, но вот тело, мышцы, нервы, они сделают все, что угодно ради госпожи, лишь бы она сказала что-то еще, чтобы насладиться ее голосом, ее вниманием, что угодно, что пожелает еще, что угодно, лишь бы госпожа сказала еще. «Ммм», замычал я, сжимая челюсть. Благодаря тренировкам с Таем я понимал, где проблема. Меридианы груди и головы бьют по ним, но я не умею их очищать, я не знаю, как сопротивляться. Съезд и мягкий знак, ноги сгибаются сами, и я падаю на подушку. Надо выдергиваться, надо выбираться, напрягать мышцы, дышать, моргать. Это наваждение, это очарование. Надо. Асмодея взмахивает рукой, лоза с ее руки пропадает, а я резко вздыхаю. С моего рта побежали слюни, а глаза заслезились, когда я начал хрипеть от жадного дыхания. Я успел. Адаптация, очарование. 3-3. Полная адаптация. Вовремя, чтоб тебя. Я снова сжимаю челюсти, с яростью поднимаю глаза на Асмодею. Интересно, да, гнев проявился только сейчас, но не секунду назад, когда был нужен, чтобы ты вырвался из чар, хмыкнула она, и все же, я удивлена, ты пытался сопротивляться, многие и челюсть сжать не могут, сучка, прорычал я убью тебя, я тебя поколочу, и больше так у тебя не выйдет, ну-ну, гневенок мой сладенький, тише, разве тебе не интересно научиться так же, я сжал кулаки, состроил морду, я зол, я в ярости, мной управляли как марионеткой, даже бабушка с ремнем не имела надо мной такой власти, как эта полуголая женщина. Я превратился в животное, в жалкое, безвольное создание, ведомое одними лишь гормонами. Но, черт, выругиваюсь, сучка, учи давай. Ха-ха-ха, звонко рассмеялась она, не, и все же очень забавный. Теперь понимаю, что она в тебе нашла. Кто? Да так, одна вечно голодная герцогиня, хмыкнула Асмодея. Что ж, давай учиться, мой злобный похотенок. Основы ты знаешь, теперь я дам тебе распробовать реальную силу. Она улыбалась, и я знаю эту улыбку, заразительную, чарующую, заставляющую улыбаться точно так же, улыбку предвкушения. Из класса Вивин я вышел задумчивый, не потому, что каннибалка тактично ко мне не пристает уже месяц, а, конечно же, из-за ее вечно голой, а ныне одетой подруги. То, что она мне дала, скажем так, я не чураюсь использовать силу. Плевать какая, главное, на что использовать. Этому меня научили книжки про некромантов, а еще батя способен человека обескровить заживо, хотя при этом он хороший. Меня больше смущало другое. У меня, черт возьми, не получилось. Аркх, ну какого? Я вскинул руки, да гребаная база. Принцип прост и ровно тот же, что у моей способности бить страхом дистанционно, высвобождение энергии. Ху-у-у, я выдыхаю. Сначала ощущая бурление энергии, затем сладкий аромат феромонов от моей кожи, а после – покалывание на правой руке. Прямо там, словно иголками, розовым огнем формировалась черная терновая лоза. И если у похоти она покрывала всю руку, и то, хозяйка ее ограничивала, то у меня все куда хуже, с мизинец дай бог. Установлена связь с похищенными сердцами, известил механический голос. Я ощущаю прилив силы, реальной силы. Стоило лозе появиться, как тело наполнилось энергией, сонливость пропала, и я захотел прыгать и скакать от переизбытка силы. А все потому, что я научился подключаться к тем самым жертвам, что заключили контракты с моими суккубами и инкубами. Похищенное сердце, так их называют. Этот ресурс, теперь я способен черпать силы из жертв похоти. Длина и колючесть лозы, прямое отражение количества и качества таких жертв. У Асмодея там все тело могло покрыться, места не хватит. У меня вон, козюлька мелкая. Парни за такой стручок засмеют, покачал я головой. И все бы ничего, фиг с ним, я еще маленький, моя лоза станет огромной и толстой. но меня и другому учили. Вот тому самому, что делала со мной Асмодея. Высвобождать эту энергию, эту силу, окутывая жертву с головой. Сила похоти, по факту, ровно на этом и строится. Это прям основное. Наша цель – окунуть жертву в свою энергию, утопить в ней, и дальше с ней можно делать всякое. Ну, собственно, мы видели, что со мной делал только один чарующий шепот. Но я не могу, я вообще не знаю как. Гря-я-я, дайте мне управлять людьми, мне мало силы, я хочу власть. Я бесился. Ладно, ладно, вхух, выдыхаем. Мама говорила, что на йоге ее научили ценить, что имеешь. Я имею развитие по всем фронтам. Подтяну базу стаим, подтяну и все остальное. Вопрос времени, ха. Так что не злимся, выдыхаем и радуемся, что все идет гладко. Жизнь прекрасна, хей. Улыбнулся я. Ученики, у меня для вас важная новость. Минуточку внимания, математичка, она же класснуха, пришла с золотыми сережками и огромным ожерельем. У нас новый переведенный ученик, а также и основной спонсор школы. Алексей, прошу, та не е-е, не верю. Жизнь кошмарна, стоило ему зайти в класс, как я перестал улыбаться и прикрыл лицо руками. Это недоразумение, этот авторский произвол, который почему-то живет не в бикини-боттом на дне океана, со своей фирменной улыбкой зашел в класс. Всем привет, я Алексей Никифоров, я буду с вами учиться. Это он, это реально он. Дети сразу же зашептались. О, и правильно. Странно, да, что за полтора месяца до конца учебы переводит ученика. О, а вам напомнить, как я и Макс сюда попали, через гребанную Корею. А о, и что-то мне подсказывает, что вонючий Никифоров через это не проходил. Какого черта, что он здесь забыл? Алексей, присаживайтесь, есть одно свободное. Ровно за день до вашего прихода у нас перевелся ученик, ха-ха, вот уж совпадение. Ну конечно, я оплатил ему учебу в Европе, ответил он. Болван с улыбкой Спанч Боба просканировал класс, и увидев меня, уверенно двинулся. Да нет, ну не еет, да не иди ты сюда, тут даже мест нет, че ты прешься, здесь буквально негде сесть. Он встает между мной, Максом сбоку, Леней сзади, и какой-то девочкой спереди. Девочка, я здесь хочу сидеть, указал он на ее парту. Эй, я уже здесь сижу, возмутился ребенок с огромным бантиком. Иди на свободн, я покупаю это место. Он достает из кармана пачку купюр. Рой, сколько там? Согласно примерно просчету, исходя из толщины пятитысячной купюры, там 100 000. Какого? Примерно такая же реакция была и у девочки. Она распахнула глазки, глянула на упавшую пачку и, с улыбкой взяв деньги, накинула рюкзачок. Ну, не так уж мне здесь и нравилось. Продажная женщина. Замахал я кулаком. А как же любовь? Алексей сел, дождался начала урока, и без единого движения, словно персонаж мультика, медленно прокрутился ко мне с этой дебильнейшей улыбкой. «Привет», – протянул он. «Мария полна, а Никифоров мне мешает». Поднял я руку. «Честь и отвага, терпение, ПФ, дайте мне повод, каждого за мешок крокантосолью, вы у меня дышать спокойно не сможете». «Шучу, конечно, но Никифоров, отлетай за фантик, господин Алексей, прошу внимания уроку». Подошла она. «Ам, что?» Никифоров поворачивается на училку и достает из кармана еще одну пачку. «Я покупаю вашу слепоту и глухоту. Очень мило с вашей стороны, но извините, за это увольняют и исключают». Последнее она надавила. «Прошу внимания на урок». Алексей выпучил глаза, с недоумением спрятал деньги обратно и сидел как обмороженный, не веря, что снова не вышло кого-то купить. После этого спокойствие воцарилось на добрые 40 минут. Не думал, что скажу такую ересь, но как же я не хотел, чтобы заканчивалась математика. Это кошмар. Михаил, что за мысли, то девочки ему красивые, то математики не заканчиваться. Дальше что? На работу устроишься, кошмар. Но именно урок, то, что ограждало меня от неостановимой силы. И увы, со звонком стена рухнула. Один в один, как он сделал это ранее, Никифоров точно так же с дебильной улыбкой прокручивается на месте. «Привет, а я теперь здесь учусь», – протянул рыжий мальчик с большими зубами. «Ты рад?» «Нет, исключайся. Господин Кайзер, у меня к вам деловое предложение». Он состроил умную морду и сложил пальцы. «Как вы смотрите на то, чтобы дружить со мной, ну скажем, за 1 000 000 евро-рублей в месяц?» «Честно, хотел послать. Еще честнее». После цены решил подумать, особенно после реакции детей вокруг. И что надо делать? Задираю бровь. Ходить куда я скажу, делать что я скажу, развлекать меня и дружить. Вот, у меня договор есть. Няня составила. Он протягивает кипу бумажек. Я беру и осматриваю. Рой, краткий анализ. Сканирующая волна проходит по буквам. Договор человеческой аренды. Прислуга, по факту, в два раза больше, без договора, и согласен, говорю я. Не-не-не, я умный, третий раз так не выйдет. Помотал он пальцем, только договор. Ну тогда иди в попу, вздыхаю и встаю, накидывая рюкзак. Все недоуменно смотрели на это представление. Должен сказать, с некоторой долей обыденности. Это ведь я, кто если не кайзер, угу. Ох уж этот кайзер, я недоуменно посмотрел не шепчущихся детей. ПФ, купить этого недотепу, кайзера, не купить, он выше этого. Услышал я голосок за спиной. Не, у нее в натуре способности есть. Как она это делает, я не представляю, она же буквально на другом уроке была. Ей не было в классе. Котя стояла сзади с почему-то очень гордой мордой. И чем ты здесь гордишься? А во, какая красивая девочка. Удивился Никифоров. Вы дружите? Я? Мы, ПФ, да мы лучшие друзья с садика. Врала и не краснела, я с его змеей игралась. Класснуха выпучила глаза. Тогда я покупаю твое мнение обо мне и фотографию его змеи. Он протянул ей 100 000, скажи ему, чтобы он со мной дружил. Котя вздернула свои аккуратные бровки, затем глянула на Алешу, на меня, засунула пачку в карман и молча ушла из класса. Эй, да вы че тут все, у вас это семейное? Затопал он ногой. Подошли Макс и Леня. Мы можем, протянули они руки, будем его уговаривать. Правда, угу, кивнули они. Алеша протягивает им по 100 000. Парни их берут, прячут и тоже молча уходят из класса. Да вы офигели все, запищал Алексей. Так, кайзер, повышаю цену до. Я вздохнул, покачал головой и, открыв окно, молча с него вышел. Чао, махнул я классу, улетая вниз. Два этажа пролетают незаметно, адаптация к падению подготавливает ноги, а секундный психоз усиливает мышцы и связки, отчего я даже не ощущаю приземления. Бах, он меня не выпустит. Он буквально ко мне присосался как пиявка, я даже представить не могу, что ему надо, и какой это ходячий ворох проблем. Не-не, нафиг, сегодня пропущу уроки, и весь вечер буду умолять батю исключить это недоразумение. А если не выйдет, скажу крысам сожрать весь его новый дом под фундамент, чтобы он проснулся, а ветер жопу морозит. Верещащая училка едва не вылетела из окна следом, но стоило увидеть, как я отряхиваю колени, сразу замолкла. Зато вот выглянувшие дети, скажем так, их это впечатлило. Ведь уверен, так пафосно на перемену еще никто не уходил. Какой же он крутой, ну блин, ну мне нравятся мальчики. Ну что за отстой, вот бы поиграть с ним в дочки-матери. Эх, жаль, занят. Да ладно, громче всех пищал Никифоров. 500 нет, миллион. Миллион, если научишь так же. Учитель, учите ель. Не доравшись, он, тем не менее, не остановился. Это мой учитель, кстати, видели? Да-да, мой. 50 000 тому, кто даст его телефон. Нет, 70. Я покачал головой, поправил рюкзак и продолжил путь. Не, нафиг, не позволю прервать стрик из 2 месяцев спокойствия. Давайте хоть до 3 добьем. Обойду школу, возьму куртку и пойду домой. Хм, горит что-то. Задираю бровь, наблюдая за дымом. Я замер. Прохладный весенний ветер обдувал лицо. Время для меня словно застыло, а звуки исчезли, как я наблюдал за растущим спереди облаком дыма. Темная струйка поднималась где-то вдалеке, постепенно расширяясь в небе причудливым столбом. «Пожар», — сказал кто-то из одноклассников. «Да, я тоже так подумал». Но дым двигался странно, он не рассеивался в воздухе, а словно перетекал сам в себя, изгибаясь подобно живому существу. А еще он отчетливо рос, быстро, и двигался против ветра. Темное облако расширялось, приближалось, и теперь уже можно было различить, что оно состоит из тысяч, нет, миллионов крошечных точек, пульсирующих в воздухе как единый организм. Звук достиг моих ушей, низкое, утробное гудение, от которого волосы встали дыбом. И тогда я осознал, сюда летит отнюдь не дым, а орды мух. За 10 минут до этого, хрипящий, хромой бездомный мужчина медленно шагал через толпы людей города Н. Он опирался о посох, шел сцепив зубы, но это не помогало. Ноги переставали слушаться, руки дрожали, и он не просто замедлялся, а уже и вовсе вонзался в людей, не способный сдвинуться на шаг в сторону. «Эй, бомжара, смотри, куда прешь!» — крикнул на него бизнесмен в пиджаке, ТЦ, чертовы плебеи. Но не все были такими. Как и везде, люди есть разные. Руки, содравшись в кровь, соскочили с посоха, и мужчина рухнул на колени. Он тяжело захрипел, все больше и больше сгибаясь от боли. «Дяденька, с вами все хорошо?» Подошла какая-то девочка. «Мам, тут дяденьке плохо». «Мужчина, вам вызвать скорую?» Подошла ее мама. «Поздно-поздно, слишком поздно я его нашел, но я», процедил он, задирая голову. «Простите, пожалуйста, прошу простите, я не успел, вы все умрете». И задрав голову, с его головы слетел капюшон, открывая людям сочащийся мухами рот. «Чумный король идет, бегите». И из его тела вырывается неостановимый поток огромных, черных мух, активируя маяк тому, кто уже 300 лет владеет этим телом и душой. Глава 22. Мимо меня пролетела муха. Огромная, жирная и черная. Прямо над ухом, завороженный пульсирующим роем, я не заметил, как эти черные точки уже были здесь, и громкое жужжание, буквально как у шершня, заставило меня дернуться. Бзззз. Прямо над ухом. И тогда я начал приходить в себя. Я снова глянул на эту аномально огромную муху, глянул на чернеющее небо, и в этот момент насекомое село мне на руку. Я дергаюсь и скидываю муху, тут же отбивая вторую, подлетевшую к лицу. Третья пролетела мимо. Четвертая села на пиджак. Пятая кружилась над головой. Шестая, десятая. Орды мух. Они приближаются. Ух, блин, ух, черт. Я разворачиваюсь и бегу обратно к окну. Закройте окно. Закрывайте. Дети и учительница зависли, завороженные пульсациями черных облаков. Они будто меня не слышали. Идиоты. Я бегу. Со всех ног, со всех сил. Окна на первом этаже закрыты. Я не знаю, что делают мухи, и мой единственный шанс – второй этаж. Нужно прыгнуть, допрыгнуть, нужно допрыгнуть. Раз-раз-два в ху-у-у. Шаг, второй. Время замедляется. Сердце бьет четвертый раз, и включается ритм гиди. На руке выжигается лоза, и вместе с тем энергопсихоз наполняет все тело. Я выдыхаю испарение энергии, и прыжок. Ноги взрываются всплеском силы. Я пролетаю весь первый этаж и хватаюсь за козырек второго. Он трещит и отваливается от моего веса, и уже начав падать, я едва успеваю схватить чью-то протянутую руку. Сердце заколотилось от адреналина, и я поглядел вниз, вслед упавшему козырьку. Ух, было близко. Я хватаюсь за само окно, взбираюсь и вижу, что помог мне Алексей Никифоров. Это он успел протянуть руку. Спасибо, забираюсь в класс. Я разворачиваюсь и захлопываю окно, запирая его как можно туже. Бумс, бумс, бумс. Мухи тут же начали в него долбиться, и большинство детей испуганно отошли. «Че, что это?» — испуганно спросила какая-то девочка. «Пусть все в школе закроют окна и вентиляцию», — крикнул я учительнице. «Быстрее, свяжитесь». Удары мух были редкими, но даже сейчас я замечал, как интервалы между ними все уменьшались и уменьшались. Учительница взяла себя в руки, испуганно посмотрела на окно и, глянув на меня, кивнула, доставая из кармана рацию. Они были у всех учителей, для экстренной связи. Через несколько секунд зазвучала одна из сирен, та, что говорила в срочном порядке зайти в помещение школы. Громкий, жуткий звук неживого голоса пробирал до мурашек и не говорил ни о чем хорошем. После этого тут же загудела земля. Наше окно выходило на парковую зону, и потому я увидел, как из ее центра вверх поднимается поток алой энергии. Монументы на краях территории загорелись, и энергия из центра начали медленно к ним перетекать, покрывая всю школу защитным энергетическим куполом. Тут же я увидел, как подобный поднимается над садиком. Такие же огни повспыхивали и вдалеке, закрывая тех, кто мог себе это позволить. Вид величественный. Целый город словно пробудился, и единым порывом встал на защиту своего имущества. Дети начали испуганно шептаться, а у пары девочек задрожал голос и покраснели глаза при звуке сирены. Я достаю телефон. Связи нет. Черт, я хотел позвонить бате. Так, плохо. Нужно срочно связываться. Это вообще не норма. Я нахмурился, но точно. Телепорт. Бабушка. Ее магия – это ровно то, что нужно для орды мух. Я со всех ног срываюсь в коридор, поднимаюсь на третий этаж и залетаю в кабинет истории. Макс, как и все третьеклассники, смотрел в окно. «Дядя Макс!» — крикнул я. Все на меня обернулись. «Микаэль, ты знаешь, что происходит?» — спросил он почти без акцента. «Нет, вы можете прыгнуть к отцу или моей бабушке. Их нужно притащить сюда». «Нет, мало того, что купол не даст сюда влететь и зайти, над городом сейчас искажено пространство. Теперь ни один телепорт не приведет по назначению, если вообще целым прилетишь. ТЦ, черт, выругнулся я, также смотря в окно. Небо продолжало чернеть пульсирующим полотном. Те мухи, что успели залететь до поднятия купола, сейчас бились о стекла, пока остальные, обалую энергетическую завесу. Тут же рация Макса зашипела, и директриса приказала ему срочно явиться в ее кабинет. Экстренный сбор. Ох, как же все плохо. Ох, как плохо. Я с тобой, сказал я, на что Макс был не против. Заверив детей, что все под контролем, мы выбежали из класса и рванули по коридору. Испуганные ученики выходили из класса и судорожно, дрожащими пальцами, пытались дозвониться до мам и пап. И половина, у кого не выходило, едва сдерживали слезы. Кто-то не сдерживал вовсе. И от этого вида на плечи моментально рухнуло давление. Атмосфера темной безнадеги начала застилать глаза, будто апокалипсис начался. Спускаясь на второй этаж, я натыкаюсь на Леню, Макса и, удивительно, Никифорова. «Миша, что это такое 100% знаешь?» — сказал Леня. «Там мухи почти перекрыли солнце. Все темнеет». «Нет, не знаю». Остановился я. «Парни, нужна помощь. Пробегите по всем кабинетам, вообще всем, во всех блоках, и убедитесь, что плотно закрыты окна. Не факт, что купол выдержит основную орду. Мы не должны пустить сюда мух». Они переглянулись, сглотнули и, сжав кулаки, кивнули. Даже Никифоров. Он даже ничего не сказал, просто молча побежал за всеми. На первом этаже, в холле, стояла куча людей с улицы, и многие чесали руки с красными пятнами. Мы с Максом их оббегаем, спускаемся в подземный переход между блоками и направляемся в старший, в кабинет директрисы. И по пути, Кайзер, на нас натыкается Катя. Что происходит? Это опять ты? Все опять из-за тебя, я уверена. Да почему я? Да потому что, кричала она, кто если не ты, что творится? Мне вообще не страшно, но ты должен сказать, что за фигня, и когда она закончится. Быстро. Она нервно сжимала кулачки, а дыхание было глубоким и частым. Катя здесь пряталась, под землей, и нифига она не смелая, какой пытается казаться. Ей страшно, очень, не знаю, надо выяснять. Я двинулся дальше, прости, не могу сказать. Она поджала губки, смотря мне вслед, а когда это закончится? Я ничего не отвечаю, я не знаю, я сам, нафиг, переживаю не меньше, я так устал от всего этого дерьма, я даже подумать не могу, что мне снова придется это решать. Катя, но ей нужна была хоть какая-то причина не бояться, хоть какая-то надежда, и ее надежда это, Кай, Миша, когда это закончится? Я остановился, вскинул брови и повернулся. Катя стояла со сжатыми кулачками, ее зеленые глаза блестели от влаги, а Мириска обеспокоенно выглядывала из-за ее воротника. Разве это не впервые, когда она назвала меня по имени? Скоро, обещаю я, в любом случае скоро, только не плачь. «Тебе не идет». И, развернувшись, я вновь побежал, уже не останавливаясь. Мы преодолеваем весь подземный переход, и спустя минуту уже врываемся в кабинет директрисы. Здесь уже была сама директриса, глава дисциплинарного Ярослав, Вивин и какой-то заместитель Марка по вопросам безопасности. «Михаил», задрала брови директриса, «хотя ладно, заходи, одной головой больше. У кого-нибудь есть информация, что происходит?» Связь и телепортационная сеть обрублены. Полагаю, для всего города и за его пределами, нахмурился Макс, глядя в окно, не позвать на помощь, не влететь или вылететь. Устроить такую блокаду мог только маг тактического уровня и выше. Либо это террористическая атака, либо нам не повезло, ибо лучше, чтобы это были люди, покачал головой Макс. Но кто, как и при чем здесь мухи, не понимала она, вряд ли мы цель, но мы страдаем, как и весь город, и страшно представить, что там в эпицентре. Мы нахмурились и напряглись еще сильнее. Если мы отсюда видим такой рой, то даже представить страшно, что там у его источника, а он направляется именно снизу, с земли, их что-то призывает. Там, наверное, даже дышать нельзя. И что нам делать? Сидеть и ждать, пока образумится? Москва наверняка уже знает, нахмурился Макс. После Князева возле каждого города есть несколько слоев наблюдателей. Вопрос в радиусе блокады, как далеко смогут прилететь храмовники, и как долго продержится купол, а чему там держаться. Это же мухи, страшные, большие, но просто летают, разве нет, спросил я. Нет, Ярослав задрал рукав, мы все увидели на нем следы, словно от потушенного окурка, большие, красные круги, стоит им сесть, как они словно вжигаются в тебя, не больно в процессе, но содрать можно только с кожей. Я не знаю зачем, но они явно крепятся, и явно для чего-то. Глава дисциплинарного нахмурился. Погоди, а ты с чего обратное взял? Все, кто попал под них, все говорят одно. Так на меня не крепились. Задрал я брови, я легко смахнул и рукой отбил. Ярослав очень хмуро и задумчиво на меня глянул, явно пытаясь найти такие же красные следы. За ним посмотрели и остальные, но следов и впрямь не было. Мухи липнут ко всем, но не ко мне, задумался я. Хочется пошутить про какашки, но сейчас как-то не смешно. У этого наверняка есть причина, естественно. Ну опять я особенный, ну как иначе? Дайте догадаюсь, и мне же это все решать, об этом снова никто не узнает. Еще меня смущает, что Вивин ничего не сказала. Она просто смотрела в окно, наблюдая за летящим к нам роем. Да, именно роем, ибо мух становилось все больше. И так как барьер не атакует, а лишь защищает, то они просто стучались об него словно о стекло. И чует душа, долго мы так не протянем. Не можем связаться, не можем выйти. И что делаем? Сидим и ждем, думаю, не выйдет. Сказал заместитель главы охраны, у батареи для барьера расходуется заряд быстрее, чем при поддержании. Его, увы, атакуют. Мы не выдержим удар всего роя, а сфокусировать на конкретной точке не выйдет, ибо площадь везде. С каждой секундой становилось все напряженнее. Плотные стены для меня не препятствие, и я прекрасно слышал бормотание, всхлип и плач. Люди боятся, не понимают, как и мы. Новость об атаке барьера подтвердила, что времени у нас нет. Конечно, помощь может прийти до прорыва, но ей надо именно идти, ногами, ибо в город ей не прилететь, а рассчитывать на удачу, мне, забудьте. Да и блин, я, наверное, знаю, что это, вздыхаю я, складывая очевидное. Все снова резко на меня повернулись. От такого пристального внимания я немного зажался, но потом выдохнул и решился. Ладно, нет смысла скрывать, я рассказал про того бомжа, подходившего ко мне вне Москве. Тот мужик проклят повелителем мух. Мухи – часть чумы и болезней, а я часть королевства крыс, скажем так, мотаю головой. Я думаю, мухи меня не атакуют, потому что просто не видят, для них я часть силы, их призвавший. Крысы ведь – такая же чумная зараза, сжимаю-разжимаю кулачки, набираясь все больше смелости, и если я прав, то я смогу все это остановить. Пройти мимо мух, добить мужика, и ничего не делаем. И тут резко поворачивается Вивин. Ха, мы недоуменно на нее посмотрели. Это первое, что она сказала за встречу. Да так неожиданно, что меня слегка передернуло. Михаил во всем прав. Мы действительно наблюдаем явление чумного короля, повелителя мух. Все, что нам нужно, продержаться до его прихода. Ха, до его прихода? Сидеть и ждать сущность с именем чумный король? Серьезно? Возмущаюсь я. Именно. Поверьте, я знаю, о чем говорю, надавила она, а потом со вздохом упала в кресло. Это вечно голодная, всепожирающая тварь. Все, что он хочет, прийти и насытиться. А тот твой бомж просто вовремя не принес ему плату. Король придет туда, где его раб, пожрет все вокруг и снова уйдет. Сидим, ждем. Все. Меня эта информация ввела в ступор. Так вот для чего мухи облепляют человека. Они либо указывают королю на пищу, либо начнут жрать по его щелчку, и меня не видят, потому что я такой же чумный правитель, для них я гнилой до самой сути. Но тогда, и что смотреть и ждать, когда умрут остальные? Что-то во мне возмущалось. Да, Энно, ты уверен, что убьешь мужика? Ты уверен, что мухи не поймут? Ты уверен, что банально успеешь? Боже, Михаил, взрослей! Махнула она рукой, такое происходит везде и повсеместно. Знаешь, почему люди вырезали мифических созданий? Страх. Вот это происходило раньше постоянно. Указывает она на окно, зверь исчез и твари сорвались с цепи. Сейчас ты просто видишь недобитую. Такова реальность. Люди умирают, людьми жертвуют. Не всех можно спасти, но попытаться хотя бы. Последнее я сказал совсем беззвучно. Неожиданное откровение Вивин сколько злило, столько и прибивало к земле. Только я здесь знаю ее тайну и понимаю, что она, скорее всего, реально знает, о чем говорит. Ее совет действительно логичен, и ее нужно слушать. Плевать, откуда она это узнала. И я понимаю, что снова во мне говорит ребенок с максимализмом. И что, скорее всего, я вхожу в возраст, когда идешь против всех. Мне страшно, конечно, ровно как и всем. Я обычный ребенок с силой, я не знаю, что делать. Я хочу, чтобы мне помогли и это закончилось. Я обычный первоклашка, чуть больше привыкший к этому дерьму, но я не взрослый, и боюсь я точно так же, и жду, когда придут родители и все решат, но родителей нет, и решать некому, просто подождать, и все, и решится. Мое дыхание ускоряется от волнения, я снова сжимаю кулаки и, в тяжелой тишине, поднимаю взгляд на окно. Подождем, выживем и что забудем, какой ценой. Я расслабляю зрение, энергия потекла по моему телу, теперь я четко это ощущаю, прямо в глаза. Демоническое зрение с дьявольским началом окрашивает мир в иной цвет. Было светло, так что толком я ничего не видел, кроме душ людей. Я видел охранников на улице, учителей, отважно ищущих последних детей, парочку огоньков в окнах домов напротив, и отчетливое свечение, идущее прямо с небес в эпицентр черного вихря. Да ну чё, йо-йорт, я сжал кулак, зажмурился и отвел взгляд. Честно, я хотел прислушаться к Вивин. За крыс я несу ответственность. За детей в лагере, наверное, частично нес, потому что мог спасать. Сейчас же, почему я реально должен рисковать? Да, благородно. Но правильно ли? Зачем? Почему я? Я же реально могу тупо помереть, и мой план изначально вообще может быть провальным. Но так я думал, пока не увидел душу, спускающуюся с небес. Сейчас, именно сейчас, окно, когда тому мужику вернулась душа. Я в этом уверен. Я знаю, что душа связана с телом, такова механика. И раз она у чумного короля, то он просто ее отпустит, чтобы найти тело раба. И сейчас окно, когда его можно убить. Пу-пу-пу, затопал я ногой, смотря на людей, пу-пу-пу. Голова загудела, будто десятки голосов, будто шум толпы начал закладывать уши. Если я останусь, я выживу. Я гарантированно выживаю в этом кошмаре. Мне можно вообще не беспокоиться. Уверен, Вивин тоже. Макс, наверное. Мама и папа, они дальше меня от эпицентра. Пу-пу-пу. Я прикрываю глаза. Громко. В голове слишком громко. Это не голоса. Это мои мысли. Много. Очень. И все разом. Зная, что есть шанс все предотвратить, и я как всегда единственный на это способен, я буду спать спокойно. Удары ногой ускоряются, или лучше сидеть. А если до конца жизни буду себя винить, хотя почему я, почему не виню при всех бедах, что за лицемерие? Сжимаю челюсть, голоса все громче, но я ведь могу и знаю как, поджимаю губы. А если умру, если мама будет плакать, если жизнь закончится, если а? Громко-громко. Да как же громко. Мы а? Я замычал и со всей силы закрыл уши. Сжал так сильно, что все зазвенело, а сотня тараканчиков в голове, таскающих мысли, с шоком замерли от ярости хозяина. Тишина. Такая спокойная, умиротворяющая тишина. Даже люди замолчали. И на этом фоне. Тик-тик-тик. Часы. Хоть я и закрыл уши, но все равно их слышу. А ведь точно, у меня же есть советчик. Что на это скажет порядок и потоки злой судьбы? Я не буду помогать. Я выбираю безопасный вариант. Тик-тик-тик. Без изменений. Судьба не меняется. Часы отбивают предначертанный ритм. Я рискну и попытаюсь убить мужика до пришествия повелителя мух. Т-т-т-т-т-т-т. Что серьезно? Вы издеваетесь? Стрелка не то что виснет, она даже не прокручивается. Ее настолько заклинило, что она не может сделать ни единого поворота. Я чувствую, думаю, нет, я знаю, этот выбор не просто поможет избежать судьбы, которой я не желаю. Этот выбор – один из основных во всей моей жизни. Прямо сейчас, либо гарантированная безопасность, и я остаюсь на пути, которого всей душой не желаю, либо риск умереть, но при успехе, быть может, я просто создам себе будущее, которого желаю. Я протяжно выдыхаю и медленно отвожу руки от ушей, открывая глаза. Все, естественно, на меня смотрели. Я ведь замычал как долбанутый. Снова выдыхаю. Понятно, вздохнула Вивин. Что тебе понятно? Пробормотал я. Да по морде твоей все понятно. Ну какой настырный, противный, несносный мальчишка. Хмыкнула она, потирая глаза. Юный спаситель нашелся. Без пяти минут карапуз. Не только других я спасаю, но и себя. Она покачала головой, затем снова вздохнула и, хмурым взглядом пару секунд посмотрела на потолок. «Тогда вот тебе совет, готовься платить», — сказала она тихо. «Хаэм, чумный король всегда забирает свое, и если ты не успеешь, если прервешь ритуал, а он уже явился, готовься с чем-то расстаться». Она на меня посмотрела, и печаль мелькнула в ее глазах. «Чем ты готов пожертвовать, и чего лишиться, и хватит ли этого?» Подумай заранее, у тебя минут 13 до прихода повелителя мух». Я нахмурился. «Она с ним связана. К гадалке не ходи, Вивьин прекрасно понимает, о чем говорит. Не думаю, что она и призвала, но о чумном короле она явно знает не понаслышке. Платить, если не успею, да я и так заплачу, если не сделаю, жизнью, судьбой и психикой». «Хорошо, киваю, Макс, я пойду. Я попытаюсь это предотвратить. Я уверен, что смогу, и у меня есть свои причины, очень серьезные. Я должен попытаться», сжимаю кулак. «Что ж», хмурится он, на секунду задумываясь, «Марк бы велел тебя задержать, и был бы прав, лучше тебя не выпускать», но он качает головой. «У меня был позывной «Божья коровка», типа «Удачливый». Забавно, но суть в ином. По поверьям, каждая точка на «Божьей коровке» – неудача, которую она забрала у другого. В этом весь я. Удача у меня отрицательна, но не у всех вокруг». Он присел, нахмурился и взял меня за плечо. «Расширению территории я тебя не научу, пока не сможешь, но время ограничено и нужно быстро бежать, говорите», – хмыкнул он. «Микаэль, как у тебя с координацией?» «Хорошо», неуверенно отвечаю, «очень даже. Ты знаешь, кто супергероя Флэш и в чем его сила?»